Вот теперь все стало на свои места. Даже если «Красный берег» и можно было считать всего лишь радиопередатчиком, то очень необычным. Самым удивительным была его мощность — целых 25 мегаватт. Она превосходила мощность не только всех передатчиков связи, но даже мощность передатчиков радиолокаторов. В оборудование базы входил комплект гигантских конденсаторов для электропитания на пике потребления энергии. Передающие устройства тоже были неординарными. Теперь я поняла, зачем нужна такая сверхмощность, однако тут же нашла, к чему прицепиться. «Мы передаем модулированный сигнал». «Верно. Но эта модуляция не похожа на те, что используются в обычном радиовещании. Целью служит не передача информации, а использование переменных частот и амплитуд для проникновения сквозь возможную вражескую защиту. Конечно, все это лишь на стадии эксперимента». Ей кивнула. Теперь она получила ответы на многие вопросы. «Недавно из Цзюцюаня запустили на орбиту два спутника-мишени. Красный берег их успешно уничтожил. Температура внутри спутников достигла почти 1000 градусов, и все приборы пришли в негодность. Задача нашей базы в будущих войнах — поражать неприятельские космические аппараты типа КН-8 или КН-9. Ты, наверное, слышала. Это спутники-шпионы американских империалистов. Их вот-вот запустят. Подобные же спутники советских ревизионистов движутся по более низким орбитам и потому еще более уязвимы. Если понадобится, у нас хватит мощности разрушить и советскую станцию «Салют», и американскую «Скайлэб», которую собираются запустить в следующем году». Но тут из-за спины Е раздался голос. «Комиссар, что это вы ей тут рассказываете?» Я обернулась и увидела Ян Вэйнина, возмущенно уставившегося на Лэя. «Рабочая необходимость», — отрезал тот, повернулся и пошел прочь. Ян скользнул по Е взглядом, ничего не сказал и последовал за комиссаром. Вэньце осталась одна. «Ян привез меня сюда, но так до сих пор и не доверяет», — горько подумала она. Я беспокоилась за Лэя. Он пользовался на базе большей властью, чем Ян, поскольку в самых важных вопросах последнее слово всегда оставалось за комиссаром. Но судя по тому, как поспешно Лэй ушел, он, по-видимому, чувствовал себя пойманным на чем-то нехорошем. Из этого Е сделала вывод, что Лэй рассказал ей об истинных целях Красного берега, ни с кем не посоветовавшись. «Чем, интересно, это решение грозит ему?» думала Е, глядя в спину удаляющегося комиссара и ощущая прилив благодарности. Для нее доверие было роскошью, о которой она не смела даже мечтать. По сравнению с Яном, Лэй, отличавшийся откровенностью и прямолинейностью солдата, был ближе к ее представлениям о настоящем военном. Ян вел себя как типичный интеллигент той эпохи, осторожный, робкий, занятый только тем, как бы выжить. Несмотря на то, что Е понимала его, пропасть между ними и без того глубокая стала еще глубже. На следующий день Е перевели из отдела передач в отдел мониторинга. Сначала она думала, что это следствие вчерашних событий, попытка удалить ее из наиболее важной секции Красного берега. Однако, прибыв на новое место работы, она поняла, что сердце базы здесь. Хотя кое-каким оборудованием, например, антенной, оба подразделения пользовались совместно, технический уровень отдела мониторинга был гораздо выше. Так, например, он располагал необыкновенно сложным и чувствительным радиоприемным устройством. Рубиновый мазер с усилителем бегущей волны усиливал сигнал, принимаемый гигантской антенной. Мазер — то же самое, что лазер, только излучающий не световые, а радиоволны сантиметрового диапазона — микроволны. С целью минимизации теплового шума входные каскады приемной системы были погружены в жидкий гелий с температурой минус 269 градусов Цельсия. Периодически на базу прилетал вертолет и пополнял запасы жидкого гелия. Приемник мог распознавать очень слабые, еле заметные сигналы. «Эх, такое бы оборудование да для радиоастрономических исследований», — помечтала Е. Компьютерная оснащенность отдела мониторинга тоже была мощнее и сложнее, чем в трансляционном. Первый раз, войдя в главный компьютерный зал, Е поразилась, увидев целый ряд дисплеев на электронно-лучевых трубках с бегущим по ним программным кодом. Операторы могли свободно редактировать код и запускать программы при помощи клавиатуры. Когда Е училась программированию в колледже, исходный код писался на специальной миллиметровке, а затем переводился на бумажную ленту с помощью телетайпа. Е слышала о компьютерах, в которых можно вводить программы, используя экран и клавиатуру, но воочию увидела их впервые. Программное обеспечение поразило ее еще больше. Е узнала о существовании одной штуки, называемой Fortran, которая позволяла создавать программы, использующие язык, близкий к естественному. Можно было даже вписывать математические уравнения прямиком в код. Программирование становилось во много раз легче, чем с помощью машинных кодов. А еще было кое-что, называвшееся базой данных и позволявшее хранить и обрабатывать большие объемы информации. Через два дня комиссар Лэй снова завел беседу с Е, на этот раз в главном компьютерном зале перед рядом светящихся зеленых экранов. Ян Вэйнин сидел тут же, участия в разговоре он не принимал, но и уходить не собирался, отчего Е чувствовал себя очень стесненно. «Вэньцзэ», — начал комиссар, — «позволь мне рассказать тебе о целях и задачах отдела мониторинга. Короче говоря, это наблюдение за вражеской активностью в космосе, перехват сообщений между их космическими кораблями и Землей, координация работы телеметрии, следящих устройств и центров управления с целью определения орбит вражеских аппаратов и передачи этих сведений боевым системам Красного берега. Иными словами, здесь глаза и уши нашей базы». Но тут его перебил Ян. «Комиссар Лэй, по-моему, вы поступаете неправильно. Ни к чему ей об этом знать». Е скользнула по нему глазами и робко проговорила. «Комиссар, если мне не положено...» Лэй поднял ладонь. «Все в порядке, Вэньцзэ», и повернулся к Яну. «Инженер Ян, я вам уже говорил и повторю сейчас. Это производственная необходимость. Чтобы Вэньцзэ могла лучше исполнять свою работу, надо, чтобы ей была известна цель этой самой работы». Ян поднялся с места. «Я доложу об этом руководству». «Ваше право. Но не волнуйтесь, инженер Ян, за все последствия буду отвечать только я». Ян удалился с кислой миной. «Не обращай внимания, Вэньцзэ. Уж такой он человек, наш главный инженер. Очень осторожный». Комиссар усмехнулся и покачал головой. Затем пристально посмотрел на Е, и лицо его приняло торжественное выражение. «Вэньцзэ, когда мы привезли тебя сюда, наша цель была проста. Работе мониторинговых систем базы часто мешают радиопомехи, источником которых служит электромагнитное излучение солнечных вспышек и пятен. По счастливой случайности мы заглянули в твое досье и узнали, что ты занималась вопросами солнечной активности. Твоя модель ее прогнозирования самая точная из всех выдвинутых китайскими учеными. Вот почему за решением этой проблемы мы обратились к тебе. Но ты проявила себя так хорошо, что мы решили дать тебе более ответственную работу. План предусматривал, чтобы ты сначала поработала в отделе передач, потом в отделе мониторинга. Таким образом, ты составила бы себе представление о Красном береге в целом, а мы бы понаблюдали и решили, куда перевести тебя после этого. Как видишь, план встретил некоторое сопротивление. Но я верю в тебя, Вэньцзэ. Скажу прямо. Пока что лишь я один из всего персонала доверяю тебе, больше никто. И я надеюсь, что ты будешь трудиться в поте лица, чтобы заслужить доверие всего коллектива». Комиссар положил руку на плечо Е. Она почувствовала исходящее от его ладони тепло и силу. «Вэньцзэ, позволь мне поделиться своей заветной мечтой. Настанет день, и я назову тебя товарищ Е». Лэй встал и вышел из зала, по строевому чеканя шаг. Глаза Вэньцзэ наполнились слезами, текст на экране замерцал и расплылся. После смерти отца она заплакала впервые.